«Как сказать?» Начал толмач и хотел что-то ответить про сложность этнических связей на его родине, но фрау П. уже стала говорить, что никогда еще не была в России и очень хотела бы проехать на поезде по Транссибирской магистрали. «Это должно быть очень интересно». «Конечно», — согласился толмач. «Почему-то все швейцарцы хотят проехать через Сибирь на поезде. Толмач, когда жил в России, не хотел, да и теперь предпочел бы самолет». «Этот господин Иванов все время применяет насилие. Смотрите, он пришел в магазин Кооп в нетрезвом состоянии, набрал всякой еды, не заплатил, причем стал есть и пить тут же, прямо в торговом зале, на глазах у всех. Принялся приставать к женщинам, потом еще оказал неповиновение полиции». Она просматривала бумаги, которые достала из папки и разложила их на столе.